Глава 26. Возможность. Белый дракон с силой метнул в императора зависшую в воздухе молнию, способную в один миг уничтожить целый городской квартал. Миг, и она разлетается, тысячи искр разбиваясь о золотистый щит. В этот же момент неподалеку появляется стремительная фигура старика, окруженная множеством извивающихся энергетических жгутов его закалки. В эту же секунду страшный удар сотряс золотую сферу императора, по которой пошли волны искажения, говоря о том, что та в любой момент может лопнуть и превратиться в пыль. Как ни крути, а старик был сильнейшим воином не только великого клана драконов, но и в целом всех кланов Серебряного мира. Его удар заставил императора на секунду отвлечься от белого дракона и переключиться на другую цель. Взмах руки, и старика отшвырнуло с такой силой, словно по нему ударили огромной кувалдой. Его тело, точно ядро, отлетело на несколько метров, походя уничтожив пару поднимавшихся к небесам земляных пиков, и рухнуло где-то в стороне, подняв тучи пыли. «Когда-то мне казалось, что поединок с ним будет означать сражение за весь мир», — мелькнула мрачная мысль в голове главы. «Но я никак не мог подумать, что это будет буквально». Вокруг белого дракона начали закручиваться жгуты магической силы. В его руках появился длинный изогнутый клинок, наследие величайшего клана и духовный меч, подобный одинокому. Взмах клинка и росчерк магической силы срывается с него, падая на отвлекшегося императора. На этот раз золотистый барьер не выдерживает. Скорость росчерка настолько высока, что оставляет за собой медленно темнящий след магии. Магический щит лопается, словно это новогодняя стеклянная игрушка, осыпаясь тучей осколков. Однако большую часть ударной мощи атака теряет, и это позволяет императору чуть ли не голыми руками остановить ее. Подняв перед собой руку, он спокойно встречает удар и гасит его импульс. Правда, не без проблем. Из глубокого пореза на ладони потекла ярко-алая кровь. В следующий миг эта кровь начинает стремительно изменяться под действием магии императора, превращаясь в самый настоящий кровавый клинок. Из-за того, что приходится сражаться сразу с несколькими довольно сильными опорами, да еще и при поддержке нескольких адамантов, ему с трудом удалось нормально развернуться. Значит, ему нужно просто решить вопрос чистой силой. Бросок вперед, и фигура императора размывается в воздухе, оставляя после себя тысячи послеобразов. Чего у Михаила достаточно, так это собранной за многие сотни лет силы. И если он не поторопится, у Урила очень скоро могут начаться большие проблемы. После заключения в комплексе инициативы трибунал он так толком и не оправился. Столкновение белого дракона и императора разлетается грохотом по всему ярусу, и даже яростные обмены ударами скульптора реальности с Уриилом оказываются в этот момент заглушены. Духовный клинок в руках главы драконов дрожит, собирая вокруг себя тучи магической силы. Несколько стремительных обменов ударами, порождающих яростные вспышки в вышине этажа, и секундное затишье, чтобы уже через мгновение вновь взорваться атаками. В это же время место, где приземлился старик, осыпается, и из каменных пыльных обломков поднимается его фигура. От аккуратной формы белых драконов мало что сейчас осталось, и сам старик выглядит скверно, весь покрытый кровью и ранами. Только вот на его лице нет ничего, кроме безудержной радости и кривой улыбки. В руках старика появляются два одинаковых кастета. Стальные зубцы каждого горят ярко-красным светом, и от одного лишь взгляда на них становится не по себе. В какой момент старик умудрился надеть их, и почему не сделал этого раньше, непонятно, но сейчас это и не важно. Миг, и вот он уже прыгает ввысь, туда, где скрещивают свои клинки император и белый дракон. Этот рывок настолько быстр, что старик возникает возле двух оппонентов практически мгновенно и, не раздумывая, врезается в императора сбоку. При этом ему плевать на то, что в этот момент из-за поединка опоры мира с непроницаемым вокруг них даже пространство лопается, не выдерживая ураганной мощи применяемых сил. В последний момент император успевает почувствовать приближение опасности и, извернувшись, парировать стремительную атаку нового противника. Вот только это оказывается не так просто. Попытка накинуть на себя еще несколько барьеров, вливая в них прорву силы, с треском проваливается. В буквальном смысле старик на полной скорости влетает в императора, сминая его наспех установленные щиты, и заставляет последнего изворачиваться, парируя удары кастетов. Если так можно сказать. Скорость старика и без того не маленькая, а также внутренняя мощь, которая с момента начала боя такое ощущение выросла в десятки раз и позволяет без труда заблокировать левым кастетом меч императора, а правым нанести невероятной силы удар. Зубцы кастета нестерпимо вспыхивают и в следующий миг врезаются в бок непроницаемого. От силы этого удара того в буквальном смысле чуть не сминает. Лишь благодаря вовремя поставленному последнему щиту императору удается удержаться на месте, но во рту появляется характерный соленый привкус, что очень плохо. В отличие от своих братьев, Михаил находился в обычном человеческом теле, со всеми вытекающими, и был куда уязвимее. Белый дракон, воспользовавшись появившейся возможностью, бросается вперед, кидая духовный клинок под самым невероятным углом. Даже такому сильному существу, каким был император, среагировать на это вовремя практически невозможно. Но он пытается. Духовный клинок без проблем вгрызается в новые магические щиты, даже не наполненные силой, разрывая их, будто они из бумаги, и оказывается отклонен немного в сторону еще одним кровавым мечом, появившимся словно бы из ниоткуда. Атака, которая должна была пронзить человеческое сердце непроницаемого, уходит сильно в сторону, и глава довольствуется лишь тем, что духовный клинок вонзается в плечо противника. И уже в следующее мгновение император использует какую-то необычную способность, появляясь в нескольких десятках метров от места сражения. Белый дракон мысленно проклинает удачливого урода и быстро переводит взгляд на своего подчиненного, кое-как держащегося в воздухе. К сожалению, столкновение с кровавым клинком не прошло для старика даром. Вместо левой руки у него сейчас было окровавленное переплетение вывернутых мышц, сухожилий и костей. Однако при этом сам старик такое впечатление даже не замечал этого. Улыбка на его лице стала настолько гротескной, что превратилась в застывшую маску, а в глазах плескался океан безумия. Мгновение, и вот уже он бросается преследовать убежавшего императора. Только на этот раз тот не позволяет так бездарно подобраться к нему на расстояние удара кулаком. Держа перед собой кровавые клинки, мужчина ударяет ими, и в тот же момент в сторону обезумевшего старика прокатываются две бордовые волны. Белый дракон, ругаясь сквозь зубы, пытается выставить перед этими кровавыми волнами наспех построенные магические щиты, но их моментально сминает, а фигуру старика накрывает с головой, сметая его будто игрушку. К сожалению, разобраться в хаосе магической силы и понять состояние старика невозможно, и белому дракону ничего не остается, как принять на веру тот факт, что его лучший воин только что оказался повержен. Рывок вперед и быстрый удар духовного клинка в сторону застывшего императора, который все еще пытается прийти в себя после самоубийственной атаки старика. Как ни крути, а тот умудрился ударить непроницаемого с такого близкого расстояния, используя свою полную силу сильнейшего воина. Даже такому монстру, каким является император, этот удар может дорого стоить. Белый дракон видит, как его противник вновь поднимает руки с зажатыми в ней кровавыми клинками, очевидно, для того, чтобы защититься от атаки, однако уже в следующую секунду его в буквальном смысле разрывает на куски. А белый дракон наблюдает, как возле, прямо из воздуха, появляется хорошо знакомый ему скульптор реальности, с ног до головы покрытый пеплом. Вся его правая часть тела представляла один выжженный кусок плоти. И как он еще умудрился жить с такими страшными ранами, непонятно. «У нас мало времени, дракон». Хрип скульптора, несмотря на то, что тот не повышает голос и находится в нескольких десятках метров, хорошо слышен. «Пора поспешить». Я несколько секунд в оцепенении переводил взгляд с тела поверженного непроницаемого на осколок одинокого в руках. Клинок просто не выдержал последнего движения и столкновения с силой противника. И самое отвратительное, в этот же момент я перестал ощущать эмоции меча. Как отсекло. Их попросту не было. «Носитель, ваш духовный клинок развеян. Увы, с этим ничего нельзя сделать. Я сожалею». Слова седьмого вернули меня в реальность. «Сейчас не время горевать, у нас слишком мало времени, а ваше состояние нельзя назвать оптимальным». И он был прав. Минуты и секунды действительно утекали. До разрушения шпиля оставалось меньше часа. Дрожание невероятного строения древних уже практически не прекращалось, и, похоже, очень скоро шпиль рухнет под собственным весом. Сжав рукоять одинокого до боли в пальцах, я мысленно выдохнул. Это еще не конец. должен быть способ вернуть моего друга». Словно в подтверждение этих мыслей, в глубине души появилось чувство одобрения от Белого Тигра. Сейчас, находясь в слиянии со мной, он мог только так говорить. Эмоциями и ощущениями. Убрав разломанный клинок в ножны, я повернулся к Алисе, которая присела возле трупа непроницаемого, внимательно вглядываясь в его лицо. Где-то за нашими спинами шевелились оставшиеся в живых опоры. Судя по тому, что я чувствовал, лишь трое смогли подняться на ноги. Остальные так и остались лежать. «Алиса, ты в порядке?» Я подошел к сестре, внимательно вглядываясь в нее. «Так похож на обычного человека», словно бы не слыша меня, сказала она. «Алис, он не человек», как можно мягче сказал я. «Пойдем. Если не поторопимся, умрет не только он. К нему присоединятся все без исключений». «Да», кивнула сестра и поднялась на ноги. «Пойдем». За спиной почувствовал движение и, обернувшись, увидел тройку стражей белых драконов. И выглядели они очень плохо. Больше всего досталось женщине-медиуму. Возле нее я не видел ее спутника-змеи и предполагал, что она сейчас слилась с ней, чтобы, как и я, хоть как-то поддерживать себя на ногах. Если внешний модуль управления выглядел один в один, как тот, что мы уже посещали недавно, то внутренне все оказалось совершенно иначе. И я говорю совсем не про внешнюю часть. Стоило мне с Алисой прикоснуться к строению, как перед глазами полыхнуло с такой силой, что я на пару мгновений ослеп, а в следующий миг неожиданно оказался в хорошо знакомой темноте. Той самой, в которой появился, когда добрался до прошлого модуля управления, и был тут один. Сестра, стража белых драконов, даже ощущения от белого тигра пропали. По своей сути, все здание главного модуля управления не имеет обычной оболочки. «Значит, мы успели. И где Алиса?» «Остановить текущее уничтожение шпиля? Можно сказать, что так. Я остановил распространение темпорального пламени и приступил к починке якорей реальности. Что же до вашей сестры, то она вместе со стражами находится сейчас внутри модуля, в безопасности. Я остановил время, чтобы поговорить с вами. То, что мы остановили темпоральный огонь и немедленное разрушение шпиля, это большой успех». Но это лишь одна проблема, которую нам следовало решить незамедлительно. Другие, к сожалению, никуда не делись. Я понимающе усмехнулся. Действительно, с этой внезапной суматохой мы совсем забыли, для чего пришли сюда. Резонанс продолжал сейчас уничтожать не только серебряный, но и золотой мир, разрывая их на куски. «Не только это, носитель», — прочитал мои мысли седьмой, и вслед за этим пространство передо мной подернулось дымкой, а затем преобразилась, демонстрируя человека, замершего на полушаге, словно бы кто-то нажал на паузу в тот момент, как он поднимал ногу. Внешность этого молодого с виду парня ни о чем мне не говорила. Самое обычное, за исключением того факта, что он был абсолютно голый. И судя по тому, что я сейчас видел, этот парень находился в этот момент на последнем этаже, где-то неподалеку от лифта, судя по всему. «Перед вами утренняя звезда». Вдруг огорошил меня магический конструкт. Ему удалось синтезировать родословную управляющих и создать себе тело, включив в него эту кровь. Теперь он, как и вы с Алисой, способен управлять модулем, и пока мы не решим вопрос со звездой, закрыть вопрос со шпилем не удастся. Это существо собиралось открыть проход в соцветие самому себе, и я могу утверждать, что это станет приговором для всех обитателей миров. Я вновь перевел взгляд на человека, уверенно идущего к главному модулю управления. Возможно, его сила из-за этого тела уменьшилась, и теперь с ним будет легче справиться. Наоборот, носитель. Он получил тело, и сейчас сильнее, чем прежде. Седьмой даже и не пытался меня ободрить. Да. А что другие непроницаемые? Ликвидированы. Тут же отчитался седьмой. Одного уничтожили вы, а других — скульптор реальности, однако на его помощь в вопросе со звездой можете особо не рассчитывать. Его часы сочтены. По сути, он выжег себя без остатка. Я покачал головой. Все складывалось как нельзя хуже. Из всех на ногах более или менее остался я и Алиса. Стражи белых драконов могут лишь достойно умереть, и не думаю, что у них получится хотя бы просто отвлечь звезду. А нам с Алисой остановить его будет очень трудно. «Носитель, Я изучил все доступные материалы управляющих в главном модуле и, помимо множества данных, касающихся воспроизведения и создания миров, нашел возможность перевернуть всю ситуацию в нашу пользу. Говори. Я вдруг отчетливо понял, что услышанное мне, скорее всего, не понравится. Мои изыскания позволили обнаружить высокое сходство местных вычислительных систем с системами создателей, а также дали оценить возможность интеграции моих логических схем в структуру управления шпиля. Иными словами? Иными словами, я могу принудительно перенести себя в управляющую операционную систему шпиля и полностью подчиню все его системы под наши нужды. При этом я могу значительно усилить ваши возможности до уровня скульптора реальности или даже выше, а также получу доступ к системам, отвечающим за резонанс, и смогу не только остановить его, но и подчинить. К сожалению, это будет означать неизбежное уничтожение моего сознания внутри вас. Такова суть переноса. Погоди, погоди. Ты же сам раньше утверждал, что извлечь тебя из моей нервной системы невозможно. Мы слишком срослись. Разве не так? Я покачал головой. С технологиями строителей шпиля это возможно. Они значительно превышают развитие не только создателей, но и инициативы трибунал. Носитель, я просчитал все варианты и, к сожалению, вижу сейчас лишь только это решение.